Глава 86. Об отшельнике, скончавшемся по принятии святого причащения. Фома из Эгов рассказал нам. «Я вышел из Эгов после праздника. Стояла страшная стужа. Я зашел в монастырь Авы Феодосия в Скопеле. При мне произошло там следующее. В той местности жил отшельник, питавшийся травою. По воскресным дням он приходил в монастырь и причащался святых тайн. Однажды отшельник, придя в соблазн, целых 5 недель не являлся, вопреки своему обычаю, в монастырь. Иноки были этим опечалены. Во время моего пребывания в монастыре, в воскресный день, он, наконец, пришел туда. Увидав его, отцы монастыря возрадовались и, пав пред ним, просили прощения. Пал и он пред ними, и затем облобызались. И, приняв пречистое тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, отшельник лег посреди церкви и тотчас скончался, вовсе не болевши. Отцы монастыря поняли тогда, что отшельник предузнал свою кончину. Потому-то он и пришел в монастырь, чтобы отойти ко Господу, примирившись со всеми.